Смешивайте гламур и улицу. Знаю, я слишком часто это повторяю, но я обожаю одежду Zara. Тут я эксперт. Говорю это с уверенностью, потому что оттачивала свои навыки много лет. Zara развивалась вместе со мной. Вначале я с трудом могла позволить себе там одеваться, а сегодня смешиваю одежду Zara с дизайнерской. Я настолько овладела этим мастерством, что разные незнакомцы, ну ладно, друзья, периодически бросаются мне в ноги, ну ладно, пишут смски, с просьбой дать совет. Хватит преследовать меня, народ. Все очень просто. Я раскрою вам свои секреты. Секрет первый. Ходите в магазин часто. Zara получает поставки постоянно, и лучшие модели висят в зале недолго. В мой ближайший магазин новинки приходят по четвергам. Так что я заглядываю туда по дороге домой и проверяю, не случилось ли за ночь Zara чудо. Еще удобнее покупать онлайн. Новые модели от вас на расстоянии клика. Недостаток в том, что их нельзя примерить, а ткань потрогать. Второй секрет. Тренируйте глаз. Заходить в магазины часто на самом деле легко и просто. На то, чтобы заглянуть и посмотреть, что новенького, уходит от силы 5 минут. Я, к примеру, редко хожу вглубь магазина. Я внимательно осматриваюсь в первом же зале, где висят новейшие модели. И если не вижу ничего привлекательного, то разворачиваюсь и сразу ухожу. Секрет третий. Фокусируйтесь на модели мечте. Это самое сердце нашего мини-гида. Представьте меня перед школьной доской с указкой в руке. Мечта. Такая модель редка. Она всегда явно выделяется на фоне соседних вещей. Она словно сама по себе. Она совершенство. Она ждет твоего прихода, чтобы отправиться с тобой домой. Скажем, это пальто. Хотя это может быть сумка, блузка или, невозможно, красивые брюки. Протяните руку и прикоснитесь к ткани. На ощупь она должна быть восхитительной. Проверьте по ярлыку ее состав. Крой и отделка просто идеальны. О, да! Зарагазм. Модель, перед которой вы стоите, была создана именно ради этого, чтобы люди, желая сделать вам комплимент, восклицали. Быть не может, что ты купила это в Zara. Эта модель не принесет компании астрономической прибыли. Она сделана ради престижа, чтобы выделяться из линейки наглядным доказательством того, что Zara шьет роскошные вещи. Порой цена на такую модель несколько выше, чем обычно. Но я гарантирую, через 3 часа она будет распродана. Покупайте, не раздумывая. И четвертый. Будьте осторожны. Избегайте покупать вещь, явно а-ля известная марка. Знаю, это соблазнительно, но если вещь явно в стиле Моран, Селин, Валентина, отступайте. Хотя бы из уважения к знаменитым дизайнерам. Но также потому, что носить копию — это не самое лучшее послание как себе, так и окружающим. Как и в остальном, быть шикарной можно лишь избегая искушений.